Глава 63. Зельбцморт. Нацистские шлюхи, убийцы, на виселицу их. Крики уцелевших узников концлагерей в адрес военных преступников. После войны, особенно после публичного процесса над нацистской верхушкой в Нюрнберге, уцелевшие участники лагерей внимательно следили за освещением дел других задержанных военных преступников. Новости о выдаче группы Марии в Польшу, где они должны были предстать перед судом за свои преступления, быстро распространились в оккупационных зонах. Польская пресса широко освещала эти перевозки. Типичным примером является одна статья, изобилующая недостоверной информацией. Мария Мандель, молодая женщина с очаровательной внешностью, когда-то была известной спортсменкой и знаменитым пилотом. Однако, чтобы удовлетворить свои садистские наклонности, в начале войны она отказалась от Люфтваффе и спорта и добровольно пошла работать в концлагерь. Такое освещение в прессе привело к тому, что на каждой остановке транспорт встречала толпа, жаждущая крови. Маргит ярко помнит это. На каждой станции, через которую мы проезжали, были люди, побывавшие в концентрационных лагерях. Они орали, и Марии было страшно. Они кричали: «Мы сейчас ворвемся в вагон, схватим тебя и разорвем на части». И она пугалась. Это был сильный стресс. Многие из бывших заключенных были на костылях. Солдаты постоянно угрожали, что бросят нас к ним. Станислав Кабеля справедливо отмечает, что все нацисты, проходившие службу в оккупированных Германией зонах, боялись возвращения на место своих преступлений, особенно в Польшу. Некоторые эсэсовцы предпочитали покончить жизнь самоубийством. Зельбцморт, чем оказаться в руках поляков. Когда Марию держали в Дахау, она каким-то образом вступила в контакт с Отто Скорцени, австрийским офицером СС. Скорцени был импозантным мужчиной, высоким, с выразительным шрамом от рапира на щеке. Он подсунул Марии несколько таблеток и сказал ей: «Примите эти таблетки. Не дайте им убить себя. Покончите с собой сами». Напуганная толпами на вокзалах и страхом перед тем, что ждет ее в Польше, Мария приняла решение покончить с собой. 60 лет спустя Маргит описывает, что произошло дальше. Во время рассказа она издает звук, похожий на свисток поезда, прибывающего на станцию. Мария приняла таблетки, потому что была уверена, что бывшие заключенные доберутся до нее, схватят и разорвут на части. Мария сказала: «Боже, защити меня», и приняла таблетки. Когда она приложила руку ко рту, на ней осталось немного крови. Когда таблетки закончились, она сказала: «А не так уж плохо, не так уж плохо». Потом она уже не могла стоять прямо. Я сказала: «Иду», взвалила ее на плечо и потащила в туалет, где ее вырвало. Ее выполоскало всю. Мне казалось, что она умирает. Она выглядела хрупкой, плохо, очень плохо. Лица за окном, купе поезда, менялись. Она уже не могла ни стоять, ни идти. Постепенно лица исчезли, и вскоре ей стало лучше. Мы пробыли в пути 7 дней.